Глава 12. Кейси подошла к окошку раздачи. На нем стоял поднос, а на подносе миска с фруктами. Свежая папайя, дольки лайма, только что натертая кокосовая стружка, и все это увенчано листьями мяты. «Интересно нынче выглядят французские гренки», — отметила она, улыбаясь мне. «Небольшая закуска к завтраку, чтобы взбодрить аппетит. Комплимент от шефа», — пояснил я. «Как ты узнал, что она любит папайю?» Я улыбнулся. Интуиция подсказала. В холодильнике было с десяток вариантов, которые я рассматривал, но что-то подсказало мне остановиться на папайе. «А, тогда ладно». Кейси подхватила поднос и понесла его к столу Джессики. «А вот и ваши французские гренки», — объявила она и водрузила тарелку перед Джессикой. Джессика ошеломленно уставилась на папайю. У нее не было слов. «Шучу», — пояснила Кейси и улыбнулась. «Маленькая прелюдия к основному завтраку. Специально для вас комплимент от Джона». Джессика бросила взгляд в сторону кухни. Я заметил, что она смотрит на меня, и помахал ей рукой. Она помахала в ответ несколько скованно. Я чуть не расхохотался. Когда я был здесь впервые, мне тоже было чуточку неловко махать незнакомому повару. «Если будет вкусно, скажите, ладно?» — попросила Кейси Джессику. «Я голодная, как волк, так что попрошу Джона приготовить и мне порцию, если вам понравится». Джессика выжала сок лайма на папайю, отломила кусочек вилкой и накрыла его сверху листиком мяты. Пока она жевала, ее лицо озарилось. «Отлично!» — сказала она, проглотив. «Просто замечательно!» Взглянув на тарелку и повинуясь какому-то внезапному импульсу, Джессика проговорила. «Мне ни за что не справиться одной». Она обвела кафе взглядом. «Знаю, это прозвучит странно, но раз уж больше некого сейчас обслуживать, то почему бы вам не разделить это блюдо со мной?» Кейси улыбнулась. «Вы уверены?» Уверена Джессика не была, но все равно утвердительно кивнула. Кейси взяла с буфета, стоявшего у нее за спиной, тарелку и вилку и села напротив Джессики. Джессика рассеянно отметила, что тарелка с вилкой стояли наготове, словно Кейси заранее знала, что последует приглашение. «Невозможно», — решила она про себя. «Что именно?» — спросила Кейси и улыбнулась. На миг Джессикой овладела неуверенность. Может быть, она произнесла слово «невозможно» вслух? Она была убеждена, что это не так. Но... «Ого, вы правы! Действительно отлично!» — сказала Кейси, сняв пробу. Они съели еще по кусочку, потом Кейси постучала пальцем по меню. «Когда я пару минут назад подходила к вам, мне показалось, что вас заинтересовали эти вопросы». «Да уж, в меню таких пунктов обычно не ждешь», — отозвалась Джессика. «Даже не уверена, что понимаю их смысл». Кейси кивнула. «Ага, они не из тех вопросов, которыми задаешься ежеминутно». Она откусила еще кусочек папайи. «Однако вопросы-то серьезные». Джессика взглянула наоборот меню. Внезапно у нее возникло жгучее желание обо всем рассказать этой официантке. О своих печалях, разочарованиях, о том, что ей кажется, будто она живет чужой жизнью. Нет, это было бы смешно. Она ведь совсем не знает эту женщину. Кроме того, людям обычно наплевать на других. Держи все в себе и продолжай проталкиваться вперед. Но желание не уходило. Этакое соднящее ощущение, словно исходящее из ниоткуда и расползающееся по всему телу. «Что я здесь делаю?» — тихо спросила она. Кейси отвлеклась от тарелки. Ее взгляд сфокусировался на лице Джессики. «Хороший вопрос. И хорошая отправная точка», — мягко поддержала она собеседницу. Джессика снова оглядела кафе. «Где я? Что это за место?» Кейси улыбнулась. «Вы в необычном месте, полном необычных возможностей». Джессика растерянно глянула на нее. «Не понимаю, что это значит. Звучит как-то таинственно». «Так и есть». Джессика снова ощутила потребность излить душу. Это была боль, рвущаяся из самых глубин. Сама не понимая почему, она заплакала, глядя на стол. «Я заблудилась», тихо проговорила она после нескольких минут молчания, а слезы продолжали бежать по ее щекам. «Я по-настоящему заблудилась». Кейси кивнула. «Знаю». Джессика пальцами смахнула с лица слезы, но они все равно лились. «Что вы имеете в виду, говоря «знак»?» «Это место, куда приходят заблудившиеся люди, чтобы найтись».